Глава 14. Год спустя все женщины большой семьи собрались на липовой аллее, чтобы заняться шитьем крошечных предметов одежды. Матильда и Элли пригласили всех на вечеринку. Лив, Ири и Хильде привезли еду из Гростенсхольма. После долгих раздумий они пригласили и Габриэлу. Они не знали, как она относится к разговорам о маленьких детях, которые неизбежно возникали теперь, когда Элли и Хильде были беременны. Габриэла всегда считала Элли своей дочерью, а значит, ей предстояло стать бабушкой. 27 лет и бабушка. Габриэла и Калип остались одни в Элистранде, потому что Элли переехала на Липовую аллею. У них жили двое приемных детей, им удалось найти хорошие семьи для трех других в деревне. Но они очень скучали по Элли и по Хильде. Она жила с ними недолго, но очень помогала с детьми. Лив всегда становилась грустно, когда она думала о Габриэле. Она помнила мертвого ребенка с искаженными чертами, помнила, что могла этого ребенка оживить, и помнила, что решила этого не делать. Семья так и не оправилась от истории Колгрима. Еще одного проклятого им было бы не потянуть. Так и родилось это решение. Габриэла всегда казалась счастливой, Лив, тем не менее, было жаль ее. Элли так много значила для Габриэлы и Калиба, а теперь она покинула гнездо. Все они шили или вязали. Был субботний день, и сентябрьское солнце светило в большие окна Матильды. Каждое стекло было шириной в полфута, и в каждом окне было по 6 стекол. Люди в деревне говорили, что нет необходимости в таком большом количестве света. Но они просто завидовали. «Хорошо, Элли, осталось недолго», — сказала Ирия. Девушка засмеялась. Ей было всего 17, маленькая и стройная, как лилия, но сильная. В семье знали, что при всей видимой хрупкости Элли могла справиться с самыми невероятными вещами. «Думаю, это будет мальчик», — сказала Лив. «У Ары было 3 сына, у Тарьи и Бранда тоже были сыновья». «Так что и вы будьте готовы». «Я совсем не против», — улыбнулась Элли. «Я знаю, что Андреас тоже не против, но неплохо иметь еще и маленькую девочку». «Не будь жадиной», — сказала Габриэла. «Люди льда должны принимать то, что получают со смирением и благодарностью. У нас не бывает много детей, но тех, кто осмеливается родиться в нашей семье, мы любим очень сильно». Хильде молчала, излучая тихую радость. Она тоже готовилась родить Матиасу ребенка. Ей было все равно, мальчик это или девочка. Ее не расстраивало, что имя Мейден может исчезнуть, если у них не будет сыновей. Это было неуместно. До родов оставалось еще несколько месяцев. Ирия и Лив тоже шили одежду для ее ребенка. Это были очень красивые ползунки и распашонки, которые она любила трогать. Элли наклонилась к Габриэле. «Ты должна поторопиться с этой курточкой, мама, иначе к тому времени, как ты закончишь, она станет мала ребенку». «Ты совсем как моя мама, Элли», — улыбнулась Габриэла. «Она говорила мне точно то же самое, когда я шила приданное тогда, раньше. Я никогда не умела шить. Более того, эта куртка не для тебя. Я планирую оставить ее себе». «Ну да», — засмеялась Лив, взглянув на куртку. «Она явно не шедевр». «Не поэтому», — сказала Габриэла. «Мне самой нужна детская курточка». Все замолчали и вопросительно посмотрели на нее. «На меня подействовало это ваше плодородие, и я решила присоединиться к клубу. Мы с Калибом ждем ребенка в апреле». Все были так потрясены новостью, будто с неба упала звезда. Взволнованная болтовня женщин привлекла мужчин, и их голоса слились в праздничную какофонию. «Стоило нам пожаловаться на отсутствие детей, и вот, поди ж ты!» — сказал Ар Лив. Лив вышла в соседнюю комнату и быстро поплакала там в одиночестве, сложив руки в знак благодарности. Хильде стала настоящей находкой для Гростенсхольма. Тарльд, который втайне отчаивался из-за отсутствия у сына интереса к ферме и хозяйству, был теперь в полном восторге. Толковая и энергичная Хильде помогала ему во всем. Она быстро изучила хозяйство фермы, ей нравилось работать на конюшнях и в поле, и она помогала вести домашнее хозяйство. Она была здесь в своей стихии и могла полностью реализоваться. Вскоре она взвалила на себя столько всего, что Ирии пришлось ее остановить. Нельзя столько работать и нервничать. Подумай о ребенке. Но Хильде не нервничала, а старалась относиться к происходящему спокойно. Ей нравился труд фермера, но еще она по секрету гордилась тем, что дает любимому мужу возможность заниматься любимым делом, не испытывая угрызений совести. А однажды она поняла, что ее приняла не только семья, но и весь приход, в котором обожали доктора и ревностно следили за его благополучием. Поначалу никто не понимал, как их добрый доктор мог связаться с такой мразью, как дочь помощника палача. «Сердце барона Мейдена взяло верх над его умной головой», — говорили они. «Скоро он поймет это и горько пожалеет». Но когда то один, то другой фермер стали сталкиваться с Хильде в гостях или по делу, общественное мнение стало меняться, и вскоре сплетни совсем утихли. Лив была мудрой. Она не приглашала всех соседей сразу, а принимала их по очереди. Когда одновременно приглашали только троих или четверых, они реагировали не так, как реагировала бы толпа. Во время этих визитов они ближе узнавали Хильде. Им было позволено разделить ее радость по поводу ребенка, которого она ждала. И вскоре о ней говорили не дочь ночного человека, а моя подруга, жена врача из Гростенсхольма. Больше не было остракизма. Ей больше не нужно было прятаться, когда поблизости появлялись люди. Она научилась высоко держать голову. Когда в деревню прибыл новый ночной человек, и Хильде узнала, что у него есть маленькие дети, она пришла к его дому с корзиной еды, познакомилась с семьей и позаботилась о том, чтобы никто их не обижал. Никто лучше нее не знал, что значит быть семьей помощника палача. Грядущие дети объединили женщин семьи как никогда прежде. Счастливые, они смотрели друг на друга с любовью, похожей на ту, что внушали им их будущие дети. В семье царила непринужденная, радостная атмосфера. Теперь у всех них будет новый статус в семье. Кто-то станет матерью, кто-то бабушкой по отцовской или по материнской линии. Лив уже бабушка становилась прабабушкой. Сесилия писала, что завидует им, потому что они с Джессикой не могут участвовать в повседневной жизни растущего клана. Но они писали ей письма с отчетами каждую неделю. На этот раз никто не страшился проклятия людей льда, ведь Габриэла уже родила особого ребенка, так что бояться было нечего. Они договорились, какие сигналы будут подавать друг другу, когда все начнется. И вот... Во второе воскресенье октября система заработала. На липовой аллее вместо обычного флага было поднято белое полотенце. Никто из окрестных жителей не понимал, что происходит, но женщины Гростенсхольма и Элли Странда сразу начали собираться. Элли пришла пора разрешиться от бремени, и надо было ей помочь. И их поддержка стала для молодой матери просто неоценимой, как будто каждая из них тоже собиралась родить. Они чувствовали себя так же отвратительно, как Элли, и мужчины на время превратились для них в неизбежное зло. Исключение составляло только Хильде, очередь которой еще не настала. Они послали за акушеркой, потому что квалифицированная помощь всегда бывает кстати. Элли была маленькой и хрупкой, но справлялась прекрасно. Еще до наступления новых суток родился наследник липовой аллеи, который стал воскресным ребенком. Все ждали мальчика, и родился мальчик. Большого сюрприза не получилось, но зато получился маленький сюрприз. Новый представитель рода людей льда отличался от целого ряда черноволосых, крепко сложенных парней вроде Ары, Бранда и Андреаса. У новорожденного были светлые волосы, и он не походил на эскимоса, как все его предки в младенчестве. Больше всего он был похож на Тария. У него был миндалевидный разрез глаз, а тонкими резкими чертами лица дитя напоминало Фавна. Эли и Андреас давным-давно выбрали ему имя. Доброго дедушку Эли звали Нильс, а дедушку Андреаса — Никлас Никласон. Он и так расстраивался, что Андреаса не назвали в его честь, поэтому у маленького мальчика будет три имени — Бранд, Никлас, Калеб. А в повседневной жизни, во избежание путаницы, его будут называть Никласом. Более любящую и преданную мать, чем 17-летней Элли, трудно было себе представить. Она кормила грудью и сияла, как солнце, весь день напролет. Но не только она обожала новорожденного. Юный Никлас сразу стал центром внимания. Его баловали все, от его отца Андреаса, дедушки Бранды и бабушки Матильды до прадеда Ары. Люди в Гростенсхольме начинали нервничать, поскольку срок Хильди истек, а дитя все не торопилось покидать уютное чрево матери. Матиас каждый день прикладывал трубку к округлому животу возлюбленной жены и убеждался, что все в порядке, и маленькое сердце бьется все так же ровно и спокойно. «Эй!» — обращался он к будущему ребенку. «Не советую сидеть там до Рождества. Родиться на праздник не так уж и весело. Потом всю жизнь тебя забывают поздравить, потому что Господь наш Иисус более удачлив в этом деле». Но ждать так долго не пришлось. Во второй половине декабря 1655 года над Гростенсхольмом был поднят белый флаг, и вскоре вся команда поддержки собралась в гостиной главного дома. Роды прошли быстро и легко, и вскоре Матиас держал на руках новорожденную дочь. У малышки были каштановые волосы. На самом деле это были не совсем волосы, скорее пучок пуха, но гордый отец настоял на том, чтобы все называли это волосами. Но сколько он не вглядывался в маленькое сморщенное личико, определить, на кого похожа его крошка, было пока еще затруднительно. Мать Хильды звали Инга, а матерью Матиаса была Ирия. Таким образом, эти два имени были объединены в одно имя — Ирмелин. Ирия полюбила малышку с первого взгляда, а вот реакция Таральда оказалась более сложной. «Она прекрасна, сынок», — сказал он. «Но нам так был нужен мальчик, ты ведь это понимаешь?» «Мы еще не закончили», — улыбнулся Матиас. «Людям льда нельзя промахиваться, потому что первый выстрел часто бывает и последним». «Но ты же стал отцом дважды, папа». Таральд никогда не испытывал особого умиления при виде маленьких детей, и даже наоборот, он старался по возможности избегать их. Так было даже с его собственными сыновьями. Прошло много времени, прежде чем он смог принять Колгрима, а позже строго относился к Матиасу, чтобы не было заметно, что он отдает предпочтение младшему сыну. Это только осложнило бы и без того непростую ситуацию. Однако, когда он думал, что его никто не видит, он подолгу стоял у колыбели и давал крошечной внучке хватать его за палец. Тогда он улыбался и шептал ей нежности по секрету от всех. Приближалось время родов Габриэлы, и Сесилия больше не могла усидеть дома в Дании. Они с Джессикой привезли кучу подарков малышам и мамам. Они восхищались шестимесячным Никласом и четырехмесячной Ирмелин. «Он выглядит точь-в-точь, как маленький Танкрет. Разве вы не видите?» — с восторгом восклицала она. Своим веселым энтузиазмом она перевернула с ног на голову обычный уклад Элистранда. Она привезла с собой прелестные вещицы для украшения детской комнаты и с удовольствием помогала Габриэле распоряжаться ими. Калеб с доброй усмешкой следил за тем, как расцветает его обычно тихая задумчивая жена в присутствии яркой активной тещи, которая щедро осыпала их не только подарками, но и добрыми советами. Элли Странт просто гудел от возбуждения. Сесилия расшевелила не только дочь, но все женское сообщество людей льда, придумывая все новые забавы и занятия для всех. Напряженная политическая ситуация у границ Дании и Норвегии близилась к катастрофе. В семье беспокоились о своих детях Танкреде и Микаэле. Танкред по-прежнему нес службу в Гольштейне, где его подразделение следило за границей со шведскими территориями. Русский царь напал на Ингрию, но они не знали, там Микаэль или нет. Шведский король Карл Густав X завоевал большую часть территории Польши, но поляки предприняли ответное наступление. Многие ждали, что датский король Фредерик III объявит войну Швеции. Нидерланды планировали отправить флот в Данию, Англия тоже не осталась в стороне от европейской войны. Вдоль шведско-норвежской границы постоянно происходили беспорядки. Велась борьба за Ямтланд, Харьедален и Бохуслен. Ходили разговоры о том, что норвежских крестьян там призывают на войну. Это могло коснуться и людей льда, Андреаса, Матиаса и Калиба. Ситуация становилась все тревожнее, однако семья сплотилась и была сильнее, чем когда-либо. И вот ранним апрельским утром над Элистрандом взвился флаг. Все обитатели других ферм семьи напряженно ждали этого момента уже несколько дней. Экипажи были готовы. Лив беспокоилась, хватит ли у нее смелости снова присутствовать при родах, но она знала, что Габриэле будет грустно, если она не появится. Поэтому она стиснула зубы и присоединилась к остальным. Хотя это были для нее вторые роды, Габриэла оказалась более хрупкой, чем ее приемная дочь и свояченица. Роды протекали тяжело. Матиас считал, что всему виной психика. Габриэла хорошо знала, чем все кончилось в первый раз, и потому нервничала и боялась. Лив помнила, как тогда развивались события. Все произошло пугающе быстро и закончилось так, как закончилось. На этот раз процесс шел гораздо медленнее. Это был хороший знак. Но даже Сесилия начала терять обычный оптимизм. Вечер тянулся бесконечно долго, и это наводило ее на печальные мысли. Для того, чтобы принять ребенка, пригласили акушерку. Женщины семьи в непосредственном процессе не участвовали. Они лишь развлекали Габриэлу во время долгого и болезненного ожидания. В ее комнате не присутствовало больше двух человек одновременно. В 3 часа ночи все было кончено. Калибу разрешили войти. Это были самые долгие и тяжкие сутки в его жизни. Измученная, но счастливая Габриэла родила чрезвычайно энергичную, красивую дочь с темными волосами и прекрасным цветом лица. Но крошечное личико девочки все же слегка напоминало дикого тролля. Ну или некоторым так казалось. «Боже милостивый, посмотрите! Она похожа на меня!» С восторгом воскликнула Сесилия. «Разве вы не видите? Малышке повезло!» Остальные были полностью согласны. Одна только Лив промолчала. Она улыбнулась маленькому свертку в руках Габриэлы, но ничего не сказала о том, на кого, по ее мнению, похожа ее новая правнучка. Ребенок был крещен до отъезда Сесилии и Джессики в Данию. В церкви рядом с ней стояли еще две гордые крестные матери — Ирия и Матильда. После этого состоялась вечеринка в Гростенсхольме, на которой Таральд отпраздновал свой новый статус деда. Он слегка подвыпил и перепутал свою свадебную речь с речью по поводу крещения. Ирия легонько ткнула его локтем в бок, что вернуло его в нужное русло. Лив и Аре вышли в соседнюю комнату, где лежали в ряд накормленные и тихие младенцы. Они долго рассматривали детей. «Ты видишь то же самое, что и я?» — прошептала Лив. «Да». Такого раньше не случалось. «Думаю, бояться нечего», — сказал Ары, как будто что-то понял. «Я тоже не думаю, что в этом есть что-то злое». «Как ты думаешь, Габриэла и Калеб что-нибудь заметили? Нет, не заметили. Они снова замолчали. Затем Лив пробормотала. Прекрасные дети, все трое. Да, и очень разные. Было бы забавно посмотреть, как они растут, улыбнулась Лив. Может, и получится. У людей льда нет привычки стареть. Я вряд ли проживу так долго, сказал Аре. Жить хорошо, когда есть к чему стремиться, когда нужно что-то сделать. Сейчас у меня осталась лишь одна последняя забота. Я знаю, Аре, кивнула Лив. И они вернулись к остальным. Хильде уложила Ирмелин спать в колыбель. Они не хотели, чтобы она спала в их постели. Они слышали слишком много ужасных историй о младенцах, которые умерли из-за того, что их по недомыслию задавили во сне собственные родители. Колыбелька висела рядом с их кроватью, так что Хильде достаточно было протянуть руку и легонько ее качнуть, если Ирмелин начинала хныкать. Матиас забрался в постель и задул свечу. «Ты счастлива?» — спросил он. «Конечно. Разве не видно? Многие вещи, о которых я не смела и мечтать, теперь мои. Муж, которого я обожаю, лучший человек во всем мире, маленькая дочка, дом, каких не бывает. Это прекрасная жизнь, которая досталась мне в подарок. Я ничего не ждала от жизни, поэтому все это кажется мне подарком. Я все еще не верю, что это правда». «Нам надо поблагодарить судебного пристава», — улыбнулась Хильде. «Если бы он не убил тех женщин, мы бы не были вместе». «Он вряд ли оценит нашу благодарность». «Согласна. Делать норвежцев счастливыми не входило в его обязанности». Хильде задумалась. «Я не совсем понимаю, что за имя Калеб и Габриэла дали своей дочери? Вильяму. Разве есть такое имя?» «Понятия не имею, но бабушке Лив оно понравилось». «Милая малышка», — сказала Хильде, — «следует это признать. С одной стороны, в ней есть что-то неуловимо дикое, но при этом кроткие и нежные глаза почти как у тебя». «Думаешь? Во всяком случае, она не похожа на Ирмелин. Наша дочь просто пухленькая, розовая и счастливая. Боже мой, я просто обожаю этого ребенка». «Я тоже», — сказала Хильде, чувствуя прилив блаженства. «У нее самые чудесные глаза, которые я когда-либо видела». «Да», — ответил Матес, притягивая жену поближе к себе. «Но я знаю кое-кого, кто помешан на своем ребенке больше, чем все мы вместе взятые. Еспер был здесь вчера, показывал наследника. Я битый час слушал, как чудесен его маленький мальчик. Ты же знаешь Еспера, остановить его невозможно». «Его малыш и впрямь хорош. Светловолосый, как отец, но недоверчивый, глядит букой. Наверное, в мать. У Еспера взгляд всегда растерянный. Странно, как судьба его семьи переплетается с судьбой нашей. Говорят, что его отец, Клаус, любил нашу Суль, а потом стал ухаживать за будущей женой Ары, Метой, пока Силья не женила его на одной из наших служанок. Еспер рос вместе с сыновьями Ары, они с Брандом вместе были на войне, и теперь у него сын того же возраста, что и внук Бранда. Интересно, как оно пойдет в будущем?» «Вполне возможно, что это продолжится», — сказала Хильде. «Вот только не хочется, чтобы моя дочь вышла замуж за сына Еспера. Почему-то мне не нравится подобная мысль». «Из-за того, что Еспер приставал к тебе?» «Говорят, его отец, Клаус, схожим образом приставал к Мете, и она сбежала с Липовой аллеи. Тогда Ары сделал ей предложение. Почти как я». «О, Боже! Ирмелин снова плачет. Еще одна бессонная ночь». «Поспи, я ее укачаю», — нервно сказала Хильде. У нее не было причин нервничать. Матиас не перестал быть ангелом после того, как стал отцом. Он был только рад нянчиться со своей маленькой дочерью по ночам и не жаловался. Его пациентам просто придется немного подождать. Матиас был ответственным и очень серьезно относился к своим отцовским обязанностям. Родители думали о своих детях, бабушке о внуках. и только мысли Ары постоянно возвращались к тому своему потомку, который был далеко, к исчезнувшему внуку Микаэлю. В следующей книге. История людей льда перенесется к утерянной ветви рода, сыну Тарьия, который вырос вдали от Норвегии и своих многочисленных родственников. Микаэль Корнелиус Линд вырос в одиночестве, ничего не зная ни о людях льда, ни о проклятии, преследующем потомков колдуна Тенгеля Злого. Всю жизнь Микаэль борется с темнотой в душе и неотступным ужасом, который его преследует. Ему не на кого опереться и некого попросить о помощи, и вдобавок ко всему он оказывается втянутым в опасную политическую игру. Слушайте девятую книгу о людях льда «Черное одиночество», в которой продолжится история потомков Тенгеля Злого, сражающихся с его темным наследием.